До Жанны было не особенно далеко, но жара на улицах после затененного и сравнительно прохладного дома князя была просто нестерпимой. Улицы, хотя и считались центральными, были грязны и зловонны. Пыль проникала в горло и хотелось кашлять. Наконец мы вошли в дом Жанны и сразу попали в атмосферу деловой суеты, веселой беготни и детского смеха. Квартиру было не узнать. В пустой вчера передней стояла отличная деревянная вешалка, занявшая одну из стен. У другой были теперь трюмо, столик, высокие стулья. В магазине шла возня с установкой стеклянных шкафов и элегантных прилавков. Всем распоряжался Борис Федорович, лишь советуясь с Жанной и прекрасной своей дочерью Анной. Но благодать, казалось, не участвовала сегодня в этой работе. Дивное лицо Анны виделось мне ликом с иконы, так много в нем было ласки и доброты, я и представить себе не мог это мраморное лицо в ореоле из сине-черных кос, так божественно, нечеловечески добрым. Но Жанна, нахмуренная, точно недовольная, едва цедящая слова в ответ на вопросы Строганова, я не выдержал, пошел прямо к ней, не чувство у меня было такое, точно я иду с рогатиной на медведя. «Вот как вы легко начинаете свое дело. Это что же? Вы в благодарность и так срамите его своей невоспитанностью? Сейчас же возьмите себя в руки, улыбнитесь и постарайтесь быть как можно внимательнее ко всем этим добрым людям. А особенно вежливы вы должны быть с тем новым другом, которого привел к вам и...» Сказал, вернее, выпалил я ей все это в лицо, быстро, как из револьвера, выбрасывая горох французской речи. Жанна, ждавшая, очевидно, что я иду к ней ласково здороваться, смотрела на меня ошалелыми глазами. Я не дал ей опомниться. «Скорее, скорее приходите в себя, вспомните пароход и трюм, откуда вас вытащили. Не для того вас вводят в жизнь, чтобы вы упражнялись в своем дурном характере. Где же ваш обед думать о жизни детей?» «Левушка, вы мной недовольны, но вас так долго не было. Здесь все чужие, мне и страшно, и скучно», — бормотала Жанна. Лицо ее было совершенно по-детски беспомощно. «Чужие?» — воскликнул я возмущенно. «Да вы слепая, посмотрите на лицо Анны. Какая мать может нести в себе больше любви и доброты? Сейчас же вытрите глаза и приветливо встретьте нового друга. Я вижу, и ведет его к вам». «Знала бы ты, что этот новый друг никто иной, как муж, преследовавший тебя княгиней», — подумал я в ту минуту, когда И знакомил Жанну с князем. И вся комическая сторона этого так ярко сверкнула в моем уме, что я не выдержал и залился своим мальчишеским смехом. «Эге!» — услышал я смеющийся голос Строганова. «Да ведь, кажется, мы не на пароходе, бури нет и опасность как будто нам не грозит». А смельчак-литератор вроде бы подает свой, ему одному свойственный знак опасности. Я не мог унять смеха, даже Анна засмеялась низким, звонким смехом. «Этот капитан, — ответил я наконец Строганову, — будет иметь со мной серьезное объяснение. Он создает мне совершенно несоответствующую моей истинной сущности репутацию. Не особенно стыдно мне пользоваться ею в вашем, Анна Борисовна, присутствии». «Почему же я так стесняю вас?» – тихо и ласково спросила Анна, помогая отцу расставлять стулья. «Это не то слово. Вы не стесняете меня, но я преклоняюсь перед вами. Не так давно я видел одну прекрасную комнату в Б. Я представлял себе, что в ней должны жить существа высшего порядка. Я думаю, там, в этой комнате, вы были бы как раз на месте», – ответил я ей. «Ай да литератор! Знал, чем купить навеки сердце престарелого отца, но Анна более пламенного обожателя. У тебя еще не было!» — воскликнул Строганов. «Разрешите мне на полчаса увести одного из членов вашей трудовой артели?» — услышал я за собой голос И. «Если вы ничего не имеете против, мы с Жанной пройдем в сад. Кстати, позвольте вам представить одного из наших друзей», — обратился он к Анне и ее отцу, — подводя к ним князя. Анна пристально посмотрела в глаза князя, совершенно растерявшегося от неожиданной встречи с такой красотой. Она улыбнулась, подав ему руку, и ласково сказала: «Я очень рада познакомиться с другом, и мы будем счастливы видеть вас у себя в доме, если вам захочется побыть в семье». «Доктор и беспредельно добр», отрекомендовав меня своим другом, я для него просто первый встречный, облагодетельствованный им и еще ничем не отплативший ему за его помощь. Но если простому и слабому человеку вы разрешите когда-нибудь побыть подле вас, я буду счастлив. Мне кажется, вы, как и доктор И, вливаете в людей силу и уверенность». «Вы совершенно правы», — ответил Строганов. «Анна мне не только дочь, но и друг, и сила жить на свете. Буду рад видеть вас у себя в любой день. Вечерами мы с Анной всегда дома и почти всегда вдвоем. Семья наша огромна, и все любят веселиться. Только я да моя монашенка все сидим дома». И князь, и Жанна вышли в сад, уведя с собой детей. Я тоже пошел было за ними, но какая-то не то тоска, не то скука вдруг заставила меня остановиться, и я присел в темном углу за шкафом, где кто-то поставил стул. Строганов с Анной разговаривали в передней, и слов их я не разбирал, но вот стукнула дверь, и отец с дочерью вошли в комнату. «Что ты так печально, Аннушка? Тяжело тебе приниматься за ремесло, когда вся душа твоя соткана из искусства? Ну как же быть, дитя, ты знаешь, как тяжело я болен. Каждую минуту я могу умереть. Я буду спокоен, если оставлю тебя с каким-то самостоятельным делом. Играть публично не хочешь, писать ты для печати не хочешь, а только эти твои таланты могли бы обеспечить твою жизнь. Земля требует от нас труда черного или привилегированного. Если не хочешь служить земле искусством за плату, надо трудиться в ремесле. Только, может быть, я ошибся в компаньонке. Я думал, что жизненная катастрофа поможет Жанне начать трудиться, и она оценит тебя по достоинству». «Но, кажется, я ошибся», — говорил Строганов, очевидно, продолжая начатый разговор. «Я хотел подать знак, что все слышу, хотел выйти из своего угла, чтобы не быть непрошенным свидетелем чужих тайн. Но апатия, точно непобедимая дремота, овладела мной, и я не мог пошевелиться». «Нет, отец, я не печально. Напротив, я очень благодарна тебе за эту встречу. Мне так ясна моя роль подле этих прелестных, но заброшенных детей. Мать их обожает, но переходы от поцелуев к шлепкам ей кажутся единственной воспитательной системой и нормальной обязанностью. У меня личной семьи никогда не будет, ты это хорошо знаешь. Я буду им теткой-воспитательницей, пока...» Голос ее слегка задрожал, она помолчала немного. «Пока я не уеду в Индию, где буду учиться подле друзей Ананды. Но я дала тебе слово, это будет после твоей смерти». Я не видел Строганова, но всем существом почувствовал, что в его глазах стоят слезы. И я не ошибся.